Глава 13. Воскресенье, 18 ноября. «Кто тебя сюда пустил, черт побери?» Лицо Джока Брикстона пошло пятнами при виде Энджи, ожидавшей в его кабинете. Энджи вскочила. Она ждала Брикстона с 8 утра. Она знала, что он любит поработать в выходные, подогнать административную часть, наслаждаясь тишиной и покоем, и что в конторе будет лишь пара дежурных сотрудников. «Мир не без добрых людей», — туманно ответила она. «Я же тебе сказал, я с тобой больше не работаю». Брикстон решительно подошел к своему столу и нажал кнопку интеркома. «Дебби, вызывай охрану, пусть выведут эту женщину, живо!» «Подождите». Энджи примирительно выставила руки. «Дайте сказать. У меня к вам предложение». «Иисусе, Паларина, наглости тебе, конечно, не занимать, но...» На пороге возникли двое здоровенных охранников. «Вызывали, сэр. Выведите ее отсюда». Брикстон обогнул стол и поставил сверху тяжелый портфель. «Она ворвалась без разрешения». «Стойте!» — приказала Энджи охранникам. «Джок, вы захотите это услышать!» Охранники вошли в кабинет и взяли ее за руки. Брикстон тем временем открыл пакет из ресторана Тима Хортонса и вынул сэндвич, собираясь позавтракать. «Да выслушайте же меня! И я уйду, клянусь!» «Хватит тебе умолять, а мне слушать. По твоей милости уже и так очень богатый клиент, который как огня боится прессы, перетрухнул и разорвал с нами контракт. С тем же успехом ты могла бы прибить тот треклятый замшелый скелет мне на дверь. Честно говоря, я тебя убить готов, Паларина. Ты даже не представляешь, как я на тебя зол». «Туда! Взгляните!» Подбородком Энджи показала на чек, который заранее положила на стол Брикстона. «Это предварительный гонорар. Плюс $300 в час за работу, плюс бонусы, все расходы. Все ваше!» Кроме половины бонуса, которую заберу я, если клиент останется доволен. Брикстон опустил глаза. При виде суммы в чеке на мясистом лице отразилось смятение. «Что за клиент? Откуда взяла?» «Чек ваш, если вы позволите мне взяться за расследование, как своей сотруднице. Клиент хочет только меня и больше никого». «Ты что, с ума сошла?» «Отпустите охрану, и я все объясню». Брикстон кивнул охранникам. «Ладно, дайте нам минуту. Подождите в коридоре. И дверь закройте». Энджи дождалась, пока секьюрити выйдут из кабинета, и сказала. «Мне предложили провести расследование. Очень важный и богатый клиент. Повторяю, все деньги ваши, кроме расходов и половины бонуса, если вы примете меня обратно, и мы подпишем разовый контракт». $300 в час?» «Ага». Брикстон схватил чек. «И такой аванс помимо почасового вознаграждения?» «Совершенно верно». «А кто клиент?» «Богатый и со связями. Если останется доволен, станет нас рекомендовать. Вероятно, будут и еще заказы». «Нас?» «Никаких нас, Паларина!» «А, ну, как угодно». Энджи потянулась к чеку, но Брикстон отдернул руку. «Что за дело-то?» — спросил он. «Снова одни неприятности?» «Старый висяк, ничего криминального. Клиенту нужна информация о последних месяцах жизни близкого родственника, скончавшегося от несчастного случая, исключительно для очистки совести, чтобы отпустить от себя пережитое». Брикстон явно колебался. Он с силой потер подбородок, косясь на окно, будто желая удрать вместе с чеком, и шумно вздохнул. Гонорара ему было жалко. «Я вам кое-что скажу, Джок. Ажиотаж СМИ вокруг моей персоны, моя печальная известность, как вы выразились, как раз и принесли мне выгодный заказ». Энджи осторожно присела, увеличивая свое присутствие в кабинете, держась уверенно и спокойно. Брикстон сразу присмирел. Энджи давно научилась с ним общаться. «Как так?» «Про себя люди только рады, что я убрала с улиц серийного убийцу. Многие сочувствуют моей истории, понимая, через что мне пришлось пройти в раннем детстве и почему я выбрала работу полицейского. Благодаря СМИ все теперь знают о моей въедливости, с которой я расследовала старое дело об ангельской колыбели, и считают это прекрасным качеством для сыщика. Люди верят, что я могу раскрыть любые тайны, которые не дают им покоя. Энджи Паларина подалась вперед. «Моя известность, мое пресловутое питбулье упорство принесет вам выгодные контракты определенного толка. Вы можете получить немалую прибыль. Если вы возьмете меня обратно, я не стану ставить на визитке логотип прибрежных расследований, даже упоминать о вас не буду. Я останусь вашим негласным филиалом специальных расследований. От вас ничего не требуется, кроме контракта со мной, возможности пользоваться вашими базами данных и, при необходимости, технической поддержки». «Тебе прибрежные расследования только для стажа нужны». «Ну и что с того? Вы получите большую часть моего гонорара». «А когда ты накопишь часы, козыряя нашим названием, то уйдешь на вольные хлеба». «Джок, вы меня не слушаете. Я нигде не стану светить ваше название. Я буду работать от своего имени и закажу себе новые визитные карточки. Я лишь буду числиться в вашей инфраструктуре. Конечно, если вы захотите поручить мне другие расследования, мы сможем это обсудить». Она выпрямилась на стуле. «Почему вас беспокоит, что рано или поздно я уйду? Вы же только об этом и мечтали. С чего вдруг теперь удерживать принялись?» Брикстон поскреб затылок. «Дай мне подумать». «Нет, Джок». Энджи начала вставать. «Есть и другие компании, которые заинтересуются контрактом такого рода. Клиент хочет, чтобы я сегодня же взялась за расследование». Судья Мониган подсказала Энджи прекрасную возможность рассматривать свою известность и одиозное прошлое как козырь, а не как помеху. «Ладно, ладно. Ты это, присядь». Энджи снова опустилась на стул. Брикстон еще раз посмотрел на чек. «Окей», — буркнул он и поднял глаза на Паларина. «Договорились». «Вот и хорошо. Кабинет мне не понадобится, но, как я уже сказала, будет необходим доступ к вашим базам данных и помощь ваших технических специалистов в случае поиска, например, машин по номерам, проверки наличия судимостей, уточнения деталей биографии и тому подобное». Она сунула руку во внутренний карман куртки и вынула контракт, напечатанный за бессонную ночь. После звонка Мэддокса спать она не могла. Зато рьяно взялась за дело Жасмин Гулати. Пусть до известной степени это означало потакать капризу богатой старухи, но ведь и Джилли Мониган оказывала Энджи услугу, отвлекая ее от проблем. Сама собой наметилась реальная возможность приблизиться к заветной цели — получить лицензию и вернуться к Мэддоксу. Хорошенько поразмыслив, Энджи немного смягчилась и решила принять деньги Мониган. «Так кто клиент?» — спросил Брикстон. «И что за расследование?» Энджи развернула сколотые листки и пододвинула боссу. «Сперва подпишем контракт». Брикстон прищурился. «Сначала все контракты у меня читает юрист». «Нет времени, Джок. Тут все просто. До окончания этого расследования я работаю на вашу фирму. Решение по этому делу принимаю сама. Гонорар поступает прибрежным расследованием за вычетом расходов, которые, по моим расчетам, будут минимальными. И половины бонуса, если я его заработаю. Название вашей фирмы нигде не прозвучит. Будете ли вы упоминать мое имя или предлагать мои индивидуальные услуги своим клиентам, решать вам. Данный контракт действителен только на это расследование. В дальнейшем мы можем заключать контракт на каждое дело. Или же, если данное расследование завершится успешно и к вашему удовлетворению, можем подписать что-то более долгосрочное». Брикстон, засопев, взял стул и присел, пододвинув к себе контракт. Старые часы на шкафу с папками громко тикали. Снаружи шел мелкий дождь, над морем ревела сирена. В конце концов Брикстон взял ручку и поставил внизу свою подпись. «И второй экземпляр подпишите, пожалуйста». Он подчинился и поднял глаза. «Так что за клиент?» «Судья в отставке Джилли Мониган». Темные глазки Брикстона заблестели. «Вдова сенатора Блэкфорда?» «Она самая. Останки, найденные на берегу Наамиш, принадлежат Джасмин Гулати, студентке магистратуры Университета Виктория, утонувшей в 94 году. Жасмин приходится внучкой судье Монниган, и теперь Джилли хочет, чтобы я подробно выяснила события последних месяцев жизни Жасмин Гулати. Брикстон воззрился на чек. «За такие деньги?» Энджи пожала плечами. Она видела меня по телевизору. Она знает, что я была на той же реке, что и её внучка, и своими глазами видела могилу и останки. Джилли Монниган читала все написанное обо мне и хочет, чтобы дело ее внучки вела именно я. Иногда со СМИ не только шерсти клок, как видите. Брикстон ухмыльнулся и уселся поудобнее. «А ты начинаешь мне нравиться, Паларина». «Взаимно, Джок», — с улыбкой солгала Энджи. «Я берусь за расследование», — сказала Энджи в телефон. «На ваших условиях». «Вы же, кажется, не имели права. Что изменилось?» Профессионально громкий голос судьи Монниган так и загудел в ухе. Паларина невольно отодвинула мобильный. Она позвонила судье из машины от офиса Брикстона, не теряя времени. «А я добилась, чтобы меня взяли на прежнее место. Буду работать над делом вместе с прибрежными расследованиями». Поколебавшись, она добавила: «Все решил ваш чек. Спасибо вам за него». «Ха, рада слышать, что я по-прежнему чего-то стою. Мне нравится, что вы не золотите пилюлю, Анджела. Это именно то, чего я хочу. Говорите мне всю правду, какой бы она ни была, что бы вы ни выяснили о моей внучке». Энджи не стала поправлять судью, зная от Гудрун, что Джилли Монниган теряет память. «У меня несколько вопросов», — начала она. «Могу по телефону, если вы не против». «Слушаю». «В коробке, которую вы мне передали, есть фотография. На обороте надпись «Три амигос». Кто?» «Ближайшие подруги, Жасмин. Эта троица была неразлучна. Мия Смит дружила с Жасмин с третьего класса. Софи Синович присоединилась к ним в 9 классе. Они вместе поступили в университет и вместе учились». «Софи Синович и Мия Смит по-прежнему живут в Британской Колумбии?» «Не знаю. Я о них много лет не вспоминала». «Значит, вам неизвестно, выходили ли они замуж и меняли фамилии?» «Неизвестно». «А вот другие участницы рыбалки, вы что-нибудь можете о них сказать, прежде чем я начну поиски?» «Рэйчел Харт живет в Митчосине со своим мужем Дагом. Где их дочь Иден, я не знаю. За судьбой остальных участниц тоже не слежу. На рыбалку тогда ездила дама почтенного возраста. Ее уже, наверное, нет в живых». «Значит, Иден — дочь Рэйчел Харт?» «Да». «Еще раз, документальный фильм «Харт» зарубили спонсоры, и он так и не вышел?» «Да. Мой зять, Рауль Гулати, пригрозил подать в суд, если хоть кадр просочится в эфир, и проект закрыли. Рауль не желал, чтобы Рэйчел Харт или спонсоры превратили исчезновение Жасмин в сенсацию и заработали. Иначе Рэйчел сделала бы из этого приключенческую документальную драму». «А куда же делся отснятый материал? Может, вы видели какие-то фрагменты?» «Нет». Рэйчел предлагала родителям Жасмин смонтировать репортаж о ее последних днях, но моя дочь Кит отказалась. Ей и без того было невыносимо больно. Кит очень тяжело переживала случившееся». «Как вышло, что у вас такая взрослая внучка?» — не удержалась Энджи. «24 года назад Жасмин было 25. Стало быть, вы... Кит — дочь моего мужа от первого брака. Логан Блэкфорд был вдовцом и намного старше меня. Мне было 31, когда 23-летняя Кит Блэкфорд стала моей падчерицей. Сперва мы не воспринимали друг друга, но постепенно привыкли и даже сблизились, особенно после смерти Логана». «Значит, Жасмин не является вашей кровной родственницей?» «Она была моей внучкой. Неважно, кровной или нет. Я нянчила ее с младенчества. Она заменила мне ребенка, которого у меня не могло быть. Я единственная живая родственница Жасмин Гулати и должна сделать все, как полагается, чтобы она упокоилась рядом с родителями». «Понимаю». Энджи завела машину и включила дворники. Дождь усилился. «Еще два вопроса, если позволите. Жасмин когда-нибудь случалось вывихнуть левое плечо?» «Сама теряюсь в догадках. Я видела упоминание об аномалии плечевого сустава в отчете патолога-анатома, но о такой серьезной травме я бы знала. Коронер меня тоже спрашивал, но я не помню никаких проблем с ее плечами». «Ладно, а были ли у Жасмин дети? Судя по всему, она рожала?» «Я видела упоминание о характерных следах на лобковой кости. Нет, Жасмин никогда не рожала». «А если бы родила, вы бы знали?» «Конечно. Я была близка с Кит. Кит была близка с Жасмин. Кит бы точно знала». «А Кит поделилась бы с вами, если бы Жасмин рассказала ей по секрету?» Судья помолчала. «Может, и нет. Но я думала об этом и не могу припомнить периода в жизни Жасмин, когда у нее были признаки беременности, или она исчезала на такой срок, чтобы успеть родить и куда-то отдать ребенка. Конечно, у каждого есть тайны, но в отчете сказано, что такие следы не являются абсолютным доказательством родоразрешения. Отчасти поэтому я вас и наняла, Энджи. Я не знаю ответов на эти вопросы, и мне нужно, чтобы вы все выяснили». «Но если я не найду ничего подозрительного, вдруг окажется, что Жасмин вела обычную жизнь, а потом с ней произошел трагический несчастный случай?» «Тогда об этом буду знать и я. И смогу, наконец, похоронить ее с уверенностью, что мой долг исполнен». Закончив разговор, Энджи уронила голову на подголовник и прикрыла глаза, невольно вспомнив слова Мэддокса: «Пойми, я тебя люблю. Если ты хочешь сохранить помолвку, если, как и я, ты хочешь семью, тогда я твой. Дело за тобой. Звони мне, когда и если ты будешь готова. А до тех пор общаться прекращаем». Она сразу открыла глаза. Это расследование вернет ее к Мэддоксу, к их общей мечте. Да, она хотела выйти замуж за сержанта Джеймса Мэддокса, поселиться с ним под одной крышей и наполнить дом уютным семейным теплом. Она хотела открыть детективное агентство с офисом на старой яхте и трехногим Джеком О в качестве символа фирмы. На миг Паларина словно воочию увидела свое будущее и про себя поклялась ни на минуту не забывать о нем. Она пойдет к своей цели, оберегая заветную мечту, и придумает, как убедить Мэддокса, как доказать ему, что она хочет того же, что и он. Переключив передачу, Энджи выехала с парковки.